Глава 10. Виржил и Люк решили посидеть на галерее, окружавшей второй этаж шале, хотя для этого им все же пришлось надеть куртки. Отсюда открывался великолепный вид на долину, а заходящее солнце окрашивало весь пейзаж в розовые тона. «Я тебе говорил, что будет холодно», — напомнил Виржил, поднимая воротник. «Не ворчи, это ведь первый аперитив на воздухе. Да здравствует весна!» Люк вытащил на галерею маленький складной столик, и теперь на нем красовались бокалы, бутылка швейцарского белого вина и пиала с жареным миндалем. «Лиманс, конечно, посадит тут цветы». «Только не сразу», — возразил Виржил. «В начале мая вполне могут случиться заморозки». «Ну ты, брюзга. Значит, так и будешь ходить мрачный, пока Хлоя не объявится?» Виржил поднял глаза к небу и с грустной улыбкой признался. «Да, мне хотелось бы узнать, как она». «Эвфемизм. Ты уже раз 20 смотрел на свой мобильник. Да и сейчас смотришь». «Я не уверен, что ей захочется еще раз увидеться со мной». «А я уверен, что она нарочно тянет время. И вообще, нельзя же всегда только выигрывать». «Если память мне не изменяет, тебе и не хотелось проиграть в случае с Клеманс». «Что верно, то верно. Но неужели ты так сильно увлекся?» «Боюсь, что да. Хотя это какая-то фантасмагория. Быть влюбленным. От одного только сознания можно с ума сойти. Чувствуешь себя одновременно и на облаке, и в лихорадке. Никогда не думал, что могу так попасться. Ты даже не способен мне объяснить, что в ней такого необыкновенного». Виржил призадумался, потом замотал головой, давая понять, что не находит нужных слов. Люк наполнил бокалы и протянул один из них другу. «Предположим, что все наладится, и у вас будут серьезные отношения. Как ты это себе представляешь?» «В идеале? Свадьба, медовый месяц, дети». «Черт возьми, да ты прямо романтиком стал!» «Есть отчего. Она хорошенькая, умная, полна шарма, но при этом обладает твердым характером. И, конечно, очень себе на уме. Но вернемся к нашему вопросу. Мы так долго обсуждали продажу шале, но так и не пришли ни к какому решению. Я, конечно, желаю, чтобы тебе удалось создать семью с Хлоей, раз уж ты так увлечен, но в настоящий момент...» «В настоящий момент мы все решим», — отрезал Виржил. «Теперь твоя жена решила остаться здесь, и я не собираюсь ее отговаривать». «Ну, ты всегда принимал сторону Клеманс. Смотри, как бы я чего не заподозрил». Люк сказал это в шутку, однако Виржил возмутился. «Да ты уже нас подозревал, бог знает в чем». И, желая смягчить сказанное, дружески хлопнул Люка по плечу, но перестарался. И тот расплескал половину вина из своего бокала. «Вот скотина». В этот момент на дороге, ведущей к шале, показался автомобиль. «Мы кого-то ждем?» — спросил Люк. «Понятия не имею, кто это». Машина остановилась у крыльца, и из нее, к великому изумлению Виржила, вышла Летиция. Он окликнул ее в тот момент, когда она захлопнула дверцу. «Привет, сестренка! Какой приятный сюрприз!» И Виржил знаком показал Летиции, что сейчас спустится. Но когда он вошел в холл, Клеманс уже успела ее встретить. «Ты одна? Откуда же ты приехала?» — спросил он, обняв сестру. «Из Женевы». «А почему не позвонила, не предупредила? Но все равно я тебе очень рад. Надеюсь, ты останешься у нас до ужина и заночуешь?» Вместо ответа Летиция только кивнула, кусая губы. Только сейчас Виржил заметил ее бледность, круги под глазами и потерянный вид. Встревожившись, он взял ее за руку и усадил на один из диванчиков у камина. «А ну-ка сядь. Что произошло? У тебя плохие новости?» В первый момент он подумал о родителях, но тут же успокоил себя. Если бы с ними что-то случилось, Летиция позвонила бы, а не приехала. Присев перед ней на корточки, он сжал ее руки. «Летиция, что стряслось?» Видя, что она молчит, Клеманс и Люк вышли под предлогом того, что им нужно купать двойняшек. «Ну давай же, говори!» — мягко настаивал Виржил. «Что случилось?» Летиция подняла глаза, такие же голубые, золотистыми искорками, как у брата, только полные слез, и выдохнула. «Я разорвала нашу помолвку. Свадьбы не будет». «Почему?» Я... Ну, как тебе объяснить? Господи, это же настоящее безумие. Я встретила другого. Другого человека. Виржил изумленно смотрел на сестру. Ее предстоящий брак со швейцарцем, работавшим в банковской сфере, выглядел настолько логичным, что никто и не задавался вопросом, присутствует ли там какое-то чувство. «Другого человека», — повторил он. «Да, и чудесного, но совсем, совсем другого. Его зовут Марк. Я влюбилась по уши, Виржил, и, наконец, поняла, что со мной никогда еще такого не было. Тогда я вернула Джеральду обручальное кольцо и сбежала». «Вау! Сбежала куда?» «К Марку. Тебя очень шокирует, если я скажу, что провела с ним 3 суток в постели». «Совсем не шокирует. И что потом?» «Папа непрерывно присылал мне смски одну за другой. Джеральд изложил ему эту историю по-своему. Хотя, заметь, у него есть лишь одно объяснение. В конце концов, я все же позвонила папе, и это была настоящая трагедия. Он так разъярился, что уволил меня. Сказал, что больше не хочет видеть меня в своем банке. И вообще не желает видеть, пока я не приду в себя», как он выразился. «Да почему же?» «Потому что Марк, ну, он... у него очень скромное положение». «А чем он занимается?» «Ой, я даже не решаюсь тебе сказать». Виржил рассмеялся и встал. «Хочешь выпить? По-моему, тебе это сейчас необходимо. И давай-ка рассказывай все как есть, хорошо? Ты же знаешь, даже если твой Марк — татуировщик или медвежий поводырь, для меня это не проблема. Но для папы ты даже представить себе не можешь. Марк — тренер в конно-спортивном клубе». «То есть ездит на лошадях?» «Да, но только как служащий, притом низкооплачиваемый. Он живет-то при клубе, в комнатке над конюшней». «Там-то и находится пресловутая постель». «Вот ты шутишь, а мне не до смеха. У меня не такой твердый характер, как у тебя. Я всегда боялась перечить папе». «Знаю. Ты старалась ему угодить, чтобы соответствовать его ожиданиям и решениям, которые он принял относительно тебя. Тем более, что со мной у него это дело не выгорело, вот он и решил отыграться на тебе». И Виржил протянул сестре рюмочку коньяку, которую она проглотила залпом. «Ладно. Ну и что такого ужасного в профессии тренера по верховой езде? Полагаю, что он очень хорош на лошади?» Жизнерадостный тон брата вызвал, наконец, у Летиции слабую улыбку, и она единым духом вывалила на него всю историю. «Джеральд держал лошадь в этом клубе. Вот так я и познакомилась с Марком. Ты, наверное, сочтешь меня круглой дурой, но я влюбилась в него с первого взгляда». «Можешь мне поверить, я тебя прекрасно понимаю». «Ну вот, я стала брать у него уроки езды, мы встречались каждое утро, и нас потянуло друг к другу так, что невозможно было сопротивляться. Вот и все». «А почему ты сейчас не с ним?» «Потому что Джеральд устроил скандал, и Марка уволили». «Вот это да! А теперь он объезжает все окрестные клубы, чтобы найти работу. Он просто не может сидеть без дела. Лошади для него очень много значат». «Словом, вы теперь оба безработные?» «Сейчас да, но у меня-то пока есть кое-какие сбережения. Да и работу я найду без труда, мне все равно где». «Ага, значит, будущее не так уж и мрачно». «Но я не хочу ссориться с родителями, хотя сильно разочаровала папу и страшно огорчила маму». «Зато ты счастлива, разве нет?» «Да, мне стыдно, мне тревожно, но я очень счастлива. Марк звонит мне каждое утро и каждый вечер. Нам так недостает друг друга. Послушай, если я тебя не очень стесню, можно мне переждать это время у тебя?» «Ну, разумеется, чувствуй себя как дома». «А что подумают Клеманс и Люк?» «А что им думать? Такова жизнь, моя дорогая. И вполне естественно, что ты попросила брата приютить тебя, пока ты не решишь свои проблемы. В любом случае, они будут тебе очень рады». «Да, но как быть с родителями? В конце концов, они позвонят тебе». «Не беспокойся, я сумею с ними поговорить». «Надеюсь, вежливо?» «А это будет зависеть от их тона». Летиции хотелось возразить, но она предпочла смолчать. Раз уж она прибегла к помощи Виржила, не ей диктовать ему линию поведения. Хотя она знала, что антагонизм между отцом и сыном в любой момент мог вспыхнуть снова, На сей раз из-за нее. «Я тебя устрою в гостевой комнате. Ты привезла с собой какие-нибудь вещи?» «Только саквояж в багажнике. Я взяла машину на прокат. В Женеве мне нужно ее вернуть». Клеманс, которая спускалась по лестнице, стараясь ступать бесшумно, чтобы не помешать им, услышала последнюю фразу и воскликнула: «Это я беру на себя». Двойняшки прямо-таки умирали от любопытства и, прячась за матерью, жадно разглядывали гостью. «Вы помните мою младшую сестренку, девочки?» — спросил их Виржил. «Летиция?» — робко произнесла Эмили. «Летиция?» — эхом повторила Жюли. Впервые после своего появления Летиция радостно улыбнулась. «Какие они прелестные!» «И к тому же чемпионки лыжни», — добавил Виржил. Летиция наконец-то немного расслабилась, и Виржил почувствовал, как он признателен Клеманс. Теперь он уже не сомневался, что женщины прекрасно поладят между собой. Обсудив с главным механиком замену зимних покрышек на летние в машинах некоторых клиентов, Люк вернулся в выставочный зал. В целом, зимний сезон закончился с довольно хорошими показателями. Поскольку Люк был единственным концессионером лендроверов в этом регионе, все любители первоклассных вездеходов обращались только к нему, несмотря на довольно высокие цены. Примечание. Концессионер. Здесь посредник, получивший исключительное право на продажу того или иного товара. Конец примечания. И он каждодневно хвалил себя за то, что рискнул работать с этими элитными автомобилями. Как и Клеманс, Люк гордился своими профессиональными достижениями. А главное — успехами в личной и семейной жизни. Единственным темным пятном на этой радужной картине стало вторжение Этьена. Однако, если верить Клеманс, угроза как будто миновала. Правда, Люк не знал, можно ли этому верить. Убежденность его жены основывалась на встрече, которая произошла на безлюдном паркинге, и на том, что она вышла из нее победительницей. Все может быть. В конце концов, Клеманс знала Этьена лучше, чем кто-либо другой. Впрочем, она редко грешила избытком доверия и уж, конечно, не стала бы без солидных оснований подвергать опасности их дочерей. Словом, Люку поневоле пришлось смириться. Может быть, это объяснялось тем, что в глубине души он хотел рассматривать этот конфликт как улаженный. Ничего не менять в жизни, которая устраивала Люка во всех отношениях. Вот что было подлинным утешением. Даже если его все-таки мучила легкая тревога, которая, конечно, рассеется не сразу. А зима тем временем шла к концу. Дни становились все длиннее, и на дорогах уже не осталось снега. Он просмотрел электронную почту, с удовлетворением констатировал, что автомобиль Discovery Sport, заказанный им 3 месяца назад, скоро будет доставлен. И что в ближайшее время он получит брошюры и прочую техническую документацию по Range Rover Velar, сверхсовременной модели с новейшим оборудованием. Значит, теперь будет чем порадовать самых привередливых клиентов и реабилитировать эту марку, за которую он так усердно ратовал. Обрадованный этими новостями, Люк начал прохаживаться между выставленными для продажи машинами. Появление Летиции в их шале в первый момент удивило его, а потом, когда он узнал причину, позабавила. Малышка Летиция такая примерная и осмотрительная. Летиция, которая, став молодой девушкой, всегда смотрела на Люка крайне неодобрительно, как и ее мамаша. Насколько тепло принимали Виржила в доме Ваянов, настолько же высокомерно Люка третировали, считая нежелательным гостем в доме де Карпантри. Родители обоих мальчиков встречались крайне редко и не питали друг другу ни малейшей симпатии. Мешали социальные барьеры, которые Виржил категорически не хотел признавать. Летиция решила идти по родительским следам и, подчиняясь отцовскому диктату, встречалась с братом до своей помолвки с престижным женихом лишь тайком от родителей. И вот теперь все это разбилось вдребезги. Ну что ж, тем лучше для нее. Табу больше не существует. Скоро у нее, без сомнения, начнется другая жизнь, более увлекательная, более счастливая. И, конечно, она могла положиться на брата, которому, как это ни странно, предстояло теперь служить посредником между сестрой и родителями. Ну а пока Климанс со свойственной ей отзывчивостью сделает все возможное, чтобы Летиция чувствовала себя в шале, как у себя дома. Она обладала неподражаемым умением оказывать людям гостеприимство, безошибочно угадывая, какой знак внимания, пусть даже самый мелкий, может доставить им удовольствие. Ее непосредственность и веселый нрав помогали создавать в доме по-настоящему теплую, сердечную атмосферу. Будучи по натуре менее сложной, но более участливой, чем Филиппина, Климанс как никто умела принимать гостей, друзей и родственников. Поскольку в детстве у нее не было настоящего домашнего очага, она всеми силами старалась сделать так, чтобы в этом шале всем было тепло и уютно. И это ей удавалось. Скоро и Летиция убедится, что она здесь, среди близких людей. Устав бродить вокруг машин, Люк зашел в кабинете к своей секретарше, которая раскладывала по местам папки. «Вы мне все больше и больше напоминаете мою мать, Элиза. Ну, конечно, такую, какой она была лет 25 назад». Элиза воздела глаза к потолку, хотя слышала это высказывание далеко не впервые. «Послушать вас, так вы, похоже, родились чуть ли не в гараже», — насмешливо отбрила она. «Во всяком случае, именно в гараже я провел лучшее время моей жизни. Школу я не очень-то любил. Если бы не Вержил, то, наверное, бросил бы ее, не доучившись до выпускных экзаменов». «Значит, доктор де Карпантри был вашим добрым ангелом?» «И, главное, моим лучшим другом. В лицее он часто позволял мне списывать у него». Элиза уложила последнюю папку в сейф. Она прекрасно владела информатикой, но при этом считала не лишним хранить по старинке бумажную версию документов, полагая, что машина всегда может подвести из-за какого-нибудь вируса. Люк хоть и подшучивал над ней, но одобрял эту ее манию. «Если итоги зимнего сезона подтвердятся, — объявил он, — у вас будет премия». «Надеюсь, что да. Я-то ведь знаю цифры дохода не хуже, чем вы». Люк ответил веселой усмешкой и сказал секретарше, что она может идти домой. Глядя ей вслед, он снова подумал о матери, о той преданности, которую она выказывала им, приезжая в шале, о ее беспредельной любви к внучкам, о нежной заботе по отношению к Климанс, словно она стремилась компенсировать все, чего та не получила в детстве. Словом, как утверждал Вержил, у Люка были замечательные родители. «Подумай хорошенько, прежде чем продавать шале», — посоветовал ему отец в день отъезда. В глазах Кристофа эта продажа стала бы отступничеством, трусливым бегством. Люк еще раз обвел взглядом зал, где уже были погашены лампы и опущена металлическая штора. Перед тем, как выйти, он включил тревожный звонок в демонстрационном зале, напрямую связанный с комиссаром жандармерии, и вышел через узкую дверцу, которую тщательно запер за собой. Габ был довольно спокойным городком, но излишние предосторожности никогда не помешают. Предосторожности. Последнее время они не забывали о них и бдительно относились ко всему, что их окружало. Правда, Люку не довелось столкнуться с Этьеном напрямую, тот охотился только за Климанс. Но эта картина, практически похищенная Климанс, грубо удерживаемая в машине, по-прежнему вызывала у него ярость, заставляя в глубине души признать, что он и сам мог бы поддаться такой же неутолимой ревности. И что достаточно было бы любой малости, чтобы в нем проснулся жестокий, подозрительный собственник. Вержил, например, едва не стал предметом его подозрений, как бы глупо это ни выглядело. И хотя подозрения Люка, едва возникнув, тут же развеялись, он до сих пор не мог себе этого простить. Ясно было, что Вержил, даже оставшись вдвоем с Климанс на необитаемом острове, никогда в жизни не притронется к ней. Она была женой его лучшего друга, а это святое. Зная душевное благородство Вержила, такой низкой ревности можно было только устыдиться. А уж вообразить, что Климанс способна на измену, было бы и вовсе непростительной ошибкой. Подобная мысль, даже беглая, могла бы привести их, всех троих, к непоправимому несчастью. И ему, Люку, следовало выбросить из головы подобные мысли, чтобы не омрачить ими верную 20-летнюю дружбу. Сев в машину, он поехал не в сторону шале, а в центр города. Ему захотелось купить цветы для Климанс и пару бутылок шампанского. Нелепая, конечно, затея, но Люк испытывал неодолимое желание реабилитировать себя хотя бы таким образом. Желая, чтобы первый день в горах прошел для Летиции как можно приятнее, Виржил посоветовал ей сдать арендованную машину, а потом зайти в салон Люка, который обещал подобрать для нее внедорожник. Таким образом, она сможет ездить, куда ей вздумается, и любоваться окрестностями. Для молодой женщины это чувство полной свободы было совершенно непривычным, волнующим. Много лет она покорно выполняла то, чего от нее ждали. Учеба, посещение светских мероприятий, дипломы, дебют в банке. До сих пор Летиция шла по предначертанному пути, который теперь вдруг уподобился для нее канаве на обочине, в которой она едва не увязла. Однако, уступив неодолимой тяге к Марку, она проявила свою подлинную натуру, куда более творческую и открытую, чем можно было бы в ней заподозрить. И хотя ей уже случилось провести у брата несколько лыжных уикендов, она сейчас как будто вновь открывала для себя шале. Снег теперь остался только на вершинах гор, и пейзаж долины выглядел совсем иначе. Великолепно. Она долго любовалась им, распахнув ставни тем утром. Завтрак был шумным, радостным и бодрящим. Затем все разъехались по своим делам, и Летиция смогла осмотреть дом. Она успела забыть, что он такой просторный, так красиво отделан благородными породами дерева, и в нем так приятно и легко дышится. От Филиппины не осталось и следа, как будто рядом с ее братом никогда не жила никакая женщина. А ведь она, наверное, участвовала в разработке декора, явно заботливо выбранного. В просторном уютном холле одна стена, сложенная из выпуклых камней, смотрела на противоположную, из светлых пород дерева. Пол со стороны кухни был выложен асимметричными плитками, а со стороны гостиной залит грубым бетоном, который облагораживал лежавший на нем огромный современный палас. На мягких кожаных диванах можно было незаметно уснуть. Тем не менее, этот комфорт не противоречил эстетике самого помещения, и хозяева сумели избежать типично горных клише данной местности. Ну, как можно было не наслаждаться этой красотой? План продажи дома, о котором говорила Филиппина, показался Летиции полным абсурдом. Виржил никогда не расстанется с таким сокровищем. Ближе к полудню Летиция спустилась в ГАП и сдала арендованную машину. Затем прогулялась по городу, с интересом разглядывая все, что ее окружало. Потом ей позвонил Марк. Они долго разговаривали, снова и снова клялись друг другу в вечной любви. В конце недели Марку предстояла поездка в Гренобль, где, как он узнал, требовался инструктор. И тут Летиция сообразила, что Гренобль находится в 2 часах езды от ГАПа, и предложила ему приехать сюда, если он будет свободен в воскресенье. Так он сможет познакомиться с Виржилом. Хоть Летиция и не признавалась себе в этом, для нее было важно одобрение брата. Ей хотелось убедиться в правильности своего выбора. Потом она наведалась в салон Люка, и тот отдал в ее распоряжение старенький фрилендер, который обычно предоставлял бесплатно клиентам, когда они оставляли у него на ремонт или техосмотр собственные автомобили. Он заверил Летицию, что на этой машине она без всякого риска сможет разъезжать где угодно, по любым дорогам, даже разбитым и скользким, знакомясь со здешними краями. И любезно указал несколько маршрутов с великолепными видами, добавив, что, возможно, ей повезет встретить там сурков или горных козлов. Предупредительность Люка растрогала Летицию, и она с неприязнью подумала об отце, который с ядовитой усмешкой величал Люка простоватым пареньком, и так никогда и не смирился с тем, что его сын считал этого паренька своим лучшим другом. Купив в Бакалее кое-какую еду, чтобы устроить себе пикник на природе, Летиция задала навигатору направление — плато Ансель, и поехала в ту сторону. Оттуда можно было попасть в узкую долину Вальгадмар, которая вела к водопаду Вуаль-де-ла-Марье, находившемуся у подножия ледников. Примечание. Вуаль-де-ла-Марье, с французского «Le Вуаль-де-ла-Марье», буквально «Невестина фата». Конец примечания. Виржил посмотрел на экран своего смартфона и вздохнул. «Докуривай спокойно, а мне нужно ответить на этот вызов», — сказал он Себастьяну. Они, как всегда, вышли из корпуса после очередной операции. Один, чтобы покурить, другой, чтобы подышать весенним воздухом. Перед тем, как ответить, Виржил отошел на несколько шагов, готовясь принять на себя громы и молнии отца. «Как прикажешь понимать твое бессмысленное послание? Твоя сестра у тебя?» Отец, как всегда, атаковал в лоб, без всяких преамбул. «Да, она здесь». «С ума сойти! Она нам ничего не сообщила. Нас поставил в известность бедняга Джеральд. Сам понимаешь, он был просто вне себя. Огорошен, разъярен, оскорблен. Мы с ним поговорили, как мужчина с мужчиной. Мне пришлось призвать на помощь все свое красноречие, чтобы хоть немного утешить его в этом горе. Я объяснил, что если Летиция решилась на подобное безумие, то лишь потому, что испугалась обязательств, которые налагает на людей брак. А ведь я считал ее такой устойчивой, хочешь верь, хочешь нет. Она же, решив разорвать свою помолвку, не придумала ничего лучше, как броситься в объятия первого встречного, настоящего проходимца, по словам Джеральда. Правда, мне кажется, он слегка преувеличивает. Тебе что-нибудь об этом известно?» «О чем?» Настало короткое молчание, после чего отец резко спросил. «Виржил, ты что, издеваешься надо мной?» «Вовсе нет. Я пока еще не знаком с человеком, о котором ты говоришь. Летиция представит его мне, если сочтет нужным. Хочу тебе напомнить, что она давно уже совершеннолетняя и может делать все, что ей заблагорассудится». «В том числе наплевать на брак, который составил бы ее счастье?» «Джеральд — богатый человек. У него прекрасный дом в Женеве, квартира на Лазурном берегу. Он подарил твоей сестре великолепное обручальное кольцо. Готов был осыпать ее другими подарками и...» «А что, если ее это не интересует?» «Ну вот, сразу видно, что ты ее совершенно не знаешь». «Ты так думаешь?» Новая пауза. Через несколько секунд Виржил объявил. «Послушай, я сейчас в больнице, у меня перерыв между двумя операциями, но он уже заканчивается. С Летицей все в порядке, и это главное, так что можешь успокоить маму». «Успокоить? Ты что, шутишь? Она плачет день и ночь, потому что должна теперь все аннулировать. Ты вот не женат, и поэтому не знаешь, что это значит — организовать церемонию такого масштаба. Еще немного, и мы уже разослали бы приглашение на бракосочетание. Слава богу, не успели. Да что говорить, я прекрасно понимаю, что вся эта история тебя просто забавляет. Ты ведь рад-радёшенек, что твоя сестрица тоже взбунтовалась. Разве не так? И ведь это ты показал ей пример. Для вас главное все делать по-своему». «Не знаю, чего ты ждал от меня, но, думаю, я успешно справился сам. Я стал хирургом, папа. По-моему, это не так уж плохо. А что касается Летиции, то у нее хорошая специальность, солидный диплом и довольно большой опыт работы, так что она сумеет организовать свою жизнь. И ничего такого страшного с ней не случилось. Просто она вовремя поняла, что не любит Джеральда». «Ну, конечно, все так просто. Щелкнуть пальцами и без всяких угрызений совести разбить сердца своих близких. Впрочем, кому я это говорю? Ты же сам выставил из дома Филиппину». «Мы просто разошлись». «Ну, это твое дело. А что касается Летиции, я хочу, чтобы она мне позвонила. Ты меня слышишь?» «Папа, не кричи так. Мой телефон прекрасно работает. Я передам ей твою просьбу, но если тебе это нужно, чтобы поругаться с ней, то, может, лучше подождать, когда страсти немного улягутся?» «Улягутся? И как ты себе это представляешь? Моя дочь кинулась в объятия инструктора по верховой езде, голодранца, которого будет содержать на свои деньги. Да, представляю, какая прекрасная жизнь ее ждет. И что с ней будет, когда это дурацкое увлечение пройдет?» «Папа, мне действительно пора идти работать. Эта дискуссия ни к чему не приведет. Ты сейчас так разгневан, что никакие мои доводы тебя не утешат». «Прекрасно! Теперь я знаю, что мне делать. Придется сесть в первый же поезд и пересечь всю Францию, чтобы самому урезонить Летицию, раз ты отказываешься это сделать». «Нет». «Что нет?» «Не приезжай». Его отец замолчал в третий раз, потом резко спросил. «Ты не впустишь меня в дом, Виржил?» «Я не это имел в виду. Мой дом всегда открыт для вас обоих, для мамы и для тебя. Но я прошу на несколько дней оставить Летицию в покое. Ты ничего не добьешься от нее, и вы только рассоритесь в конец. Я буду звонить и сообщать тебе о ней, хорошо?» «Боюсь, мы с тобой никогда ни до чего не договоримся». На этом разговор прервался. Виржил был одновременно и раздражен, и опечален. Отец не хотел или не мог понять, что произошло с его дочерью, и поскольку она укрылась у своего брата, он, конечно, будет считать его виноватым. Разумеется, он был глубоко уязвлен тем, что эта свадьба не состоится и что Джеральд не станет его зятем. Раздражен своевольным поступком Летиции и ее выбором, который считал диким. И уж, конечно, раздражен тем, что не нашел союзника в сыне. Подняв голову, Виржил обнаружил, что Себастьян не тронулся с места и наблюдает за ним издали. Он подошел к нему, чувствуя, что нужно дать какое-то объяснение. «Ничего страшного, просто мелкие семейные дрязги. Это звонил мой отец, с которым я не очень-то лажу. Да и я со своим тоже. Его третий брак, кажется, не удался, и я предчувствую, что это плохо кончится. Ну, а у вас с ним какие проблемы?» «Непримиримость, ограниченность, авторитарность». «Полагаю, что тебе в твоем-то возрасте наплевать на это?» Виржил поколебался, потом, тряхнув головой, с улыбкой ответил. «Можно сказать и так. Ты, наверное, прав, старина. Только вот мне жалко мать. Что бы ни случилось, они никогда не разведутся. Это вопрос приличий». И Виржил с Себастьяном, с сожалением бросив последний взгляд на безупречно голубой небосвод, вернулись в хирургический корпус. После мгновения безумной страсти и гнетущего страха, словом, всех бурных чувств, испытанных в Женеве, Летиция наконец почувствовала легкое умиротворение. Жизнь в шале была разительно не похожа на карикатурные представления ее отца. Конечно, двойняшки бывали иногда чересчур шумными, но все равно очаровательными. Гостеприимство Климанс отличалось трогательной простотой, а веселое содружество Виржила и Люка оживляло все их вечера. В первые два дня Летиция с утра до вечера разъезжала по окрестностям. Прежняя городская жизнь лишала ее радости общения с природой, которую она теперь с интересом открывала для себя. О своих путешествиях она рассказывала по телефону Марку, который посмеивался над ее наивными восторгами. Она звонила ему каждый вечер перед сном и могла болтать с ним часами, забывая о времени. Но в пятницу Летиция решила сменить программу, чтобы получше изучить ГАП. Она осмотрела городские фонтаны, задержавшись возле одного из них, где обнаженная бронзовая женщина читала книгу, сидя на бортике бассейна. Посетила городской музей, затем часовню кающихся, превращенную в концертный зал, разузнала часы работы боулинга и катка, полакомилась местными специалитетами в кафе «Святой Рох», зашла в магазин спорттоваров, чтобы купить себе кое-какую одежду для прогулок. И, наконец, решила посетить парикмахерскую «Климанс», чтобы освежить прическу. Удобно расположившись в одном из кресел салона, где перед ней поставили чашку чая, Летиция смотрела на себя в зеркало, одновременно слушая рассуждения Климанс. «У тебя такие же волосы, как у твоего брата, пепельно-белокурые и мягкие. Если ты хочешь выглядеть немного современнее, можно попробовать очень плавную стрижку на нет с длинной челкой, которую легко заколоть сбоку, над ухом». С тех пор, как Летиция начала работать в мире финансов, она носила длинные волосы, неизменно собранные либо в строгий пучок на затылке, либо подвязанные лентой. До сих пор она считала такие прически вполне элегантными, а сейчас вдруг поняла, что они выглядят довольно чопорно. «А давай!» — согласилась она. «Интересно, что получится». Климанс хитровато улыбнулась и заявила. «Я польщена твоим доверием. Вот Филиппина не подпускала меня к своим волосам. Она доверяла их только какому-то знаменитому парикмахеру в Париже. Мне кажется, ты по ней не очень-то скучаешь». «Нет, почему же? Мы, конечно, не были закадычными подругами, но привыкли жить вместе, никогда не ссорились. Да и Виржил, судя по всему, был счастлив с ней. Во всяком случае, до последнего года. А потом я почувствовала, что он как-то озабочен. Она не хотела детей, а он, наоборот, только этого и ждал. Между ними словно кошка пробежала». «И вдобавок он встретил другую женщину». «Верно. Только мне кажется, его ухаживание не имеет успеха». «А ты с ней знакома?» «Филиппина заявила мне, что она полное ничтожество». «Я так не считаю. Она очень привлекательна, и в ней есть изюминка. Во всяком случае, твой братец влюблен по уши, как мальчишка. Хотя кто знает, что из этого получится». «Ну, Виржил человек упорный, он так просто не отступится». За этой болтовнёй Климанс начала стрижку, и на белую накидку уже упали первые пряди. «Ему потребуется железная выдержка, чтобы выстоять против нашего отца и нашего дяди», — продолжала Летиция. Вот я никогда не осмелилась бы на такое. Впрочем, я и сейчас не смею». Но тут у нее зазвонил телефон, и Клеманс остановилась, чтобы дать ей возможность ответить. Воспользовавшись этой паузой, она спустилась в подвал, где ее дочки весело готовили уроки. Когда она вернулась в салон, Летиция объявила ей, что Виржил тоже собирается зайти сюда, чтобы подстричься. Как мы и предполагали, на него обрушились отцовские громы и молнии, но, судя по всему, он их стойко выдержал. А главное, убедил папу не приезжать и не читать мне мораль. Ты представляешь? Клеманс расхохоталась, вообразив себе эту сцену, и снова взялась за ножницы. Хлоя безумно устала. Она провела всю вторую половину дня в обществе супружеской пары, твердо решившей изучить до последнего сантиметра дом, который собиралась приобрести. После трехчасовых колебаний супруги наконец решились предложить твердую цену. Она оказалась вполне приемлемой. Продавец тотчас согласился, и была назначена дата подписания договора. Хлоя, очень довольная тем, как она провела эту сделку, позволила себе уйти из агентства чуть раньше, около 18 часов. Этим вечером она должна была ужинать вместе с друзьями Дамьена, но у нее еще оставалось свободное время для прогулки. Хлоя уже вполне освоилась в городе, у нее появились тут любимые места — несколько бистро, спортзал, куда она записалась на фитнес, и бакалейный магазин «Эпикуреец», где она покупала хорошие продукты. Вот уже несколько дней Хлоя колебалась, не решаясь позвонить Виржилу и отодвигая этот момент. Но желание увидеть его оказалось сильнее, и она подумала, что еще один вечер, проведенный вместе, поможет им познакомиться ближе. До сих пор они очень мало знали друг о друге, а ей хотелось узнать больше. Она находила Виржила привлекательным, но все же не доверяла ему, скептически относясь к его скоропалительному заявлению, что он в нее влюблен. Хлоя сомневалась в искренности Виржила. Она не верила в любовь с первого взгляда. С каким количеством женщин он встречается ежегодно в силу своей специальности? И где доказательства, что он неопытный бабник и не грешит другими тщательно скрываемыми пороками? Впрочем, Хлоя не давала хода этим подозрениям и сама смеялась над ними. Прогулка привела ее к парикмахерской Клеманс, и она взглянула на витрину. Но что это, обман зрения? Доказательство того, что она думает о Виржиле больше, чем хотелось бы? Хлоя стояла на другой стороне улицы и уже готовилась перейти ее, как вдруг замерла на месте. Уже темнело, и все происходящее в ярко освещенном салоне было видно до мельчайших подробностей. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать эту картину. Там стоял Виржил, который обнимал очень красивую молодую женщину. Эта женщина, высокая и стройная, весело хохотала. Виржил ласково погладил ее по волосам, и она прижалась к нему. Чувствовалось, что они давно знакомы, что встретились не вчера. Рядом стояла Клеманс и тоже улыбалась, с умилением глядя на эту парочку. У Хлои бешено заколотилось сердце, она попятилась, не отрывая взгляда от витрины. А те трое, счастливые и безразличные к тому, что происходило на улице, продолжали оживленно беседовать. Молодая женщина, так фамильярно прильнувшая к Виржилу, подняла голову, и он наклонился к ней. Стряхнув с себя оцепенение, Хлоя резко повернулась и бросилась бежать по улице, желая только одного — оставить между собой и парикмахерской как можно большее расстояние. Увиденная сцена так потрясла ее, что она никак не могла разобраться в хаосе нахлынувших мыслей. Эта молодая женщина была не филиппиной, но она тоже выглядела красивой и элегантной. Значит, Виржилу нравится именно такой тип, именно такая манера одеваться и краситься. Но если он предпочитает изысканных и грациозных женщин, то почему бегает за ней? Неужели только из стремления включить ее в список своих побед? Во всяком случае, он недолго маялся одиночеством, чтобы найти замену Филиппине. Наконец, изумление Хлои уступило место гневу. Она не могла себе простить, что поддалась на уверение опытного обольстителя, а ведь считала себя такой неприступной. Подумать только. Еще час назад она была готова позвонить ему и пригласить на свидание. «Идиотка несчастная», — сердито буркнула Хлоя. Встречный прохожий окинул ее удивленным взглядом. Наверное, она выглядела очень уж взбудораженной. Хлоя замедлила шаг, заставила себя успокоиться, и ее гнев сменился чувством унижения. Значит, Виржил попросту смеялся над ней. Он вовсе не ждал ее звонка и занялся другой. Что ж, она поступит точно так же. Чтобы избежать искушения, Хлоя остановилась перед цветочным магазином, вынула из сумки смартфон и стерла из списка контактов номер Виржила. Потом, вспомнив, что ей предстоит ужин у друзей брата, вошла в магазин и купила букет. Тем же вечером ужин в шале протекал в самой что ни на есть задушевной обстановке. Летиция была в восторге от своей новой прически, которая сделала ее лицо более мягким и сексуальным. Ей не терпелось продемонстрировать ее Марку, да и вообще встретиться с ним. Его собеседование в Гренобле окончилось безрезультатно. Но теперь предстояло другое, гораздо более перспективное, в Экс-ан-Провансе. «Там очень большой конно-спортивный комплекс», — объяснила Летиция. «И если он получит место тренера, о лучшем и мечтать нельзя». «И тогда ты поселишься в Эксе?» «Даже раздумывать не буду. Ведь это же большой город. Я уверена, что найду там работу». Виржил сдержал улыбку. Его все еще удивляла та решимость, с которой его сестра готовилась перевернуть всю свою жизнь. Неужели и впрямь достаточно одной случайной встречи, чтобы все изменилось до неузнаваемости? «Так Марк приедет сюда?» — спросил он. «Мне хотелось бы познакомиться с ним». «И ему тоже. Я так много рассказывала ему о тебе, о том, как я тобой восхищаюсь, ведь именно ты доказал мне, насколько это важно — отстоять свой выбор. Раньше меня это ужасало, я даже не представляла себе, что можно добиться такой независимости». Виржил сдержал улыбку. «Ну вот, теперь тебе это удалось». «Да, любовь — мощная движущая сила». «Ох, как верно!» — воскликнула Климанс. «Когда я познакомилась с Люком, у меня словно крылья выросли. Он сделал меня всесильной». Муж с благодарной нежностью взглянул на нее и прошептал. «Ты тоже подарила мне целый мир». Виржил какое-то мгновение смотрел на них, потом встал, чтобы подбросить в огонь полено. Весна уже наступила, но на этой горной высоте стены шале все еще не прогрелись. Его обитатели, с комфортом расположившиеся на двух мягких диванах, проводили поздний вечер у камина, болтая о том о сём. Время от времени Виржил поглядывал на свой телефон и мрачнел, не видя на экране ни вызова, ни смс-ки от Хлои. Он не решался звонить сам, полагая, что не должен быть навязчивым и что инициатива должна исходить от нее. Но спрашивал себя, сколько же еще придется ждать, пока она не вспомнит о нем. А ведь их последний ужин прошел вполне приятно. Она смеялась, они задавали друг другу вопросы, между ними вроде бы установились теплые отношения. Но тогда почему она молчит? Виржил исходил от нетерпения, как мальчишка, хотя все еще крепился, не желая лишиться шансов на успех. Наконец, заметив, что Климанс, Люк и Летиция многозначительно переглядываются, он решительно сунул мобильник в карман джинсов. «Ну давайте, смейтесь надо мной». «Ты слишком мил, чтобы над тобой смеяться», — бросил ему Люк. «Я тебя не видел таким с лицейских времен, но даже и тогда ты придавал этому гораздо меньше значения. Разве что страдал из-за малышки Валентины, я прав?» «Ты помнишь эту девчонку?» «Да и ты помнишь, судя по тому, что сразу понял, кого я имею в виду». «Она была очень хорошенькая». «Точно. И за ней бегали все мальчишки из нашего класса. Но если мне не изменяет память, тебя она заставила ждать всего несколько дней». «Увы, сейчас другие времена. Хлоя, наверное, решила меня помариновать как следует. А потом поджарить на гриле». «Кончай надо мной глумиться, Люк». «А почему нет? Очень уж это соблазнительно». И Люк, повернувшись к Летиции, добавил широкой улыбкой. «До сих пор твой братец вел себя так образцово, что ужасно раздражал всех окружающих. Такой положительный, рассудительный, благожелательный и никаких страстей. А теперь посмотри, как он вздыхает, как он трепещет». «Я всех раздражал?» — возмущенно спросил Виржил. Люк от души расхохотался. Следом, только чуть тише, засмеялись Климанс и Летиция. «Наконец-то хоть одна женщина заставила тебя уважать ее. Ну как же нам не упустить такой случай и не порадоваться?» «Я счастлив, что стал главным развлечением вечера», — мрачно буркнул Виржил. На самом деле он вовсе не был уязвлен или рассержен. В рассуждениях Люка, чисто дружеских, несомненно, крылась доля правды, над которой он обещал себе поразмыслить. Неужели ему действительно не хватало фантазии? Неужели он и вправду хотел выглядеть чересчур идеальным в глазах окружающих? «В воскресенье днем приедет Марк», — объявила Летиция, читавшая свои СМСки. Она обернулась к брату и с тревогой спросила: «Ты уверен, что отговорил папу приезжать сюда? Если между ними начнется разборка, я просто с ума сойду». «Можешь быть спокойна, он не приедет. Но рано или поздно тебе придется с ним встретиться и представить ему Марка, если у вас все будет надолго и всерьез». «У нас так и будет», — без колебаний объявила Летиция. Ее энтузиазм, казалось, подпитывала какая-то внутренняя сила. Благодаря ей она смогла, не дрогнув, разорвать помолвку с Джеральдом, вернуть ему обручальное кольцо, отменить свадьбу, но при этом безумно боялась предстать перед отцом и объясниться с ним. Виржил присел на диван рядом с ней. Он был очень рад, что Летиция обратилась к его помощи, нашла убежище у него в доме. Они давно потеряли друг друга из виду, и вот теперь он снова обрел свою младшую сестренку. Виржил мельком подумал о матери, которая ни разу в жизни не посмела перечить мужу. Неужели ей придется теперь тайком звонить дочери, как она прежде звонила сыну? Правда, со временем тираническая власть этого человека над его близкими сильно ослабела, а теперь с выходом на пенсию он и вовсе лишился былого влияния. И если вовремя не смягчиться, то рискует вконец осложнить себе жизнь. Понимал ли он это? «Может, послушаем какую-нибудь музыку?» — предложил Люк. «А я приготовлю горячий шоколад», — радостно добавила Климанс. Летиция ответила блаженной улыбкой и устроилась поудобнее на мягком диване. Она явно наслаждалась атмосферой, царившей в шале, и не жалела, что приехала именно сюда. В субботу Виржил капитулировал. Ожидание стало совсем невыносимым, и он решил заглянуть в агентство, чтобы прояснить ситуацию. Слово «заглянуть» звучало в высшей степени нелепо, и он это сознавал, но молчание Хлои привело его в полное отчаяние. Входя в агентство, Виржил, который у себя в больнице был воплощением хладнокровия, буквально умирал от страха, как нашкодивший мальчишка. Там его радушно встретил Дамьен, который предложил ему подождать и выпить кофе, объяснив, что Хлоя принимает клиента у себя в кабинете. «Надеюсь, вы пришли, чтобы объявить нам о решении продать шале?» — радостно осведомился Дамьен. «Нет, очень сожалею, но мы пока не готовы. Я просто зашел повидаться». Жалкое объяснение, но ничего другого Виржил не придумал. «О, Хлоя будет очень рада, она скоро освободится». «Очень рада? Что-то не похоже, если учесть, что она упорно не давала о себе знать». Дамьен, как истинный торговец недвижимостью, заговорил об их регионе, о домах, которые недавно пополнили список его агентства, о преимуществах инвестиций в жилье. Но тут его прервал телефонный звонок, и пока он вел со свойственной ему говорливостью долгую беседу, из дальнего кабинета вышла Хлоя, провожавшая своего клиента. Проходя мимо Виржила, она холодно посмотрела на него, даже не удостоив улыбкой. Затем, попрощавшись с клиентом, знаком пригласила Виржила войти. Прикрыв дверь кабинета, она обернулась, смерила его взглядом и, даже не предложив сесть, спросила ледяным тоном: «Чем могу помочь?» Сраженный таким приемом, Виржил с трудом выдавил: «Я проходил мимо, и мне захотелось увидеть вас». «Боюсь, наши желания не совпадают». Хлоя стояла перед ним, держась очень прямо, вскинув голову, чтобы казаться выше, и не смотреть на него снизу вверх. Такая внезапная перемена в ее отношении совсем сбила Виржила с толку. «Вы так враждебно говорите со мной, я не понимаю, почему», — пробормотал он. «Правда, не понимаете?» И Хлоя прошла за свой стол, словно хотела увеличить расстояние между ними. «Мне кажется, вы ведете весьма бурную жизнь, Виржил, и у меня нет никакого желания занимать в ней хотя бы скромное местечко». Виржил, совершенно сбитый с толку, никак не мог подобрать нужный ответ. «Да, моя профессия отнимает у меня много времени», — наконец согласился он. «Но, к счастью, она оставляет мне короткий досуг». «Досуг для других занятий, в этом я не сомневаюсь». Ее тон был явно агрессивным. Виржил, не знавший, как ему держаться, наконец спросил: «Что случилось, Хлоя? Если я помешал вам работать, скажите, я могу зайти в другое время?» «Нет, благодарю. Другого времени у меня нет. Давайте ограничимся нашими формальными отношениями, это будет лучше всего. Так что, если у вас нет вопросов по вашему делу, я хотела бы вернуться к своим обязанностям». На сей раз Виржил разозлился. Хлоя так презрительно вела себя с ним, что он решил больше не настаивать. «Всего хорошего», — сухо бросил он на прощание. Что же такого ужасного он сделал или сказал, и почему Хлоя так враждебно настроена? Ведь наверняка была какая-то причина, только он никак не мог понять, какая именно. Виржил не привык, чтобы на него смотрели как на назойливого просителя. Это было довольно унизительно, а главное, совершенно непостижимо. Проходя через агентство, он кивком попрощался с Дамьеном, который все еще болтал по телефону. А выйдя на улицу, набрал в грудь побольше воздуха, чтобы прийти в себя. Слишком он был потрясен. Он наивно уповал на этот визит, столько ждал от него, но Хлоя свела на нет все его надежды. Значит, придется расстаться с мыслью обольстить эту женщину, и нужно поскорее выбросить ее из головы. И Виржил в полной растерянности поступил так, как всегда поступал в трудные моменты своей жизни. Он решил обратиться к Люку. В гараже ему пришлось подождать. Люк оформлял заказ какого-то клиента. Чтобы хоть чем-то заняться, Виржил стал прохаживаться вокруг автомобилей, выставленных в зале, но мысли его были заняты другим. «Ты что, решил сменить машину?» — спросил Люк, подойдя к нему минут через 15. «Вовсе нет, я очень доволен своей. Но мне нужно с тобой поговорить». «Ох, бедняга, у тебя такая унылая физиономия. Что случилось?» «Полное разочарование». «Ага. Хочешь кофе?» «Да нет, меня устроило бы что-нибудь более веселящее. Сейчас полдень, а я знаю, что ты держишь в холодильнике шампанское для клиентов». «Шампанское? Ничего себе. И какое событие мы празднуем?» «Шампанское — это напиток для любых обстоятельств. И для свадеб, и для похорон». «Так, и что же мы хороним?» «Мои иллюзии». «Все ясно. Хлоя?» «Я только что из ее агентства, она со мной обошлась как с шелудивым псом». «Почему?» «Понятия не имею. Казалось бы, ничто не предвещало, ничто». «Словом, ты в полном отчаянии». «Я знаю, что придавал этому слишком большое значение». «Ладно, пусть она меня отвергла, но я хотя бы имею право на объяснение. А она меня выставила вон, ровно ничего не объяснив». «Понятно». «Ну, так и быть, сейчас дам тебе выпить». Люк провел Виржила в кабинет секретарши, которая уже ушла. Достал из маленького холодильника пол-литровую бутылку шампанского, вытащил пробку и наполнил два бокала. «Давай чокнемся, старина, а потом я приглашаю тебя пообедать, чтобы ты взбодрился. Твоя сестра повезла девчонок в бассейн, а у Климан сегодня оврал в салоне. Так что это будет пир холостяков». Виржил расположился в кресле секретарши. Люк присел на краешек стола. «Мне скоро стукнет 38», — со вздохом произнес Виржил. «Я сам виноват. Потерял слишком много времени с Филиппиной, потому что не хотел признать, что у нас с ней нет будущего. Это называется закрывать глаза на правду. Так было проще. Я мог посвящать все свое время работе хирурга, хотел возглавлять отделение. Вот так и прошли годы, а мы все топтались на месте, и я, и она». «Она ведь не сразу призналась тебе, что не хочет иметь детей?» «Да, не сразу. И когда, наконец, сказала это, я должен был понять, что она не изменит своего решения, и мне не на что надеяться. Но я смолчал из-за душевной трусости, лени, любви к комфорту. А ты взгляни на это с другой стороны. Однажды ты все-таки встретил бы Хлою и точно так же влюбился бы в нее, но не захотел бы порвать с Филиппиной и был бы несчастным до конца дней». «Нет, я не встретил бы Хлою, потому что тогда у меня не было бы повода обращаться в риэлторское агентство». «Все равно обратился бы, ты забываешь про Этьена». «Но если бы у меня были дети, я никогда в жизни не стал бы продавать шале, скорее выкупил бы у тебя твою половину». Люк глотнул шампанского и покачал головой. «Все это одни гипотезы, одни иллюзии. Историю не переделаешь. Лучше скажи, каковы твои сегодняшние планы?» «Не знаю. Я безнадежно влюблен и смертельно разочарован». «Ничего, ты у нас стойкий, оправишься». Виржил печально скривился и залпом осушил бокал. «Конечно, оправлюсь», — сказал он, скорбно вздохнув. «Но я так надеялся на счастье, строил такие потрясающие планы. Мне казалось, что я встретил ту самую, единственную, настоящую, вот как ты, Климанс. Такое озарение случается не каждый день. Чувствовать, как при виде женщины сердце готово выскочить из груди, смущаться, таять даже от ее мимолетной улыбки. Вот истинное блаженство. И вдруг лишиться всего этого». Он не договорил, глядя куда-то в пустоту. Но через несколько мгновений снова посмотрел на Люка. «Ну а все-таки, что будет с нами, старина?» «Мы с Климанс твердо решили не бросать шале. Слишком оно нам дорого. Несмотря на Этьена?» «Похоже, он действительно убрался отсюда. Жандармы считают, что он поселился в Эльзасе». «Ого! Не близкий край». «Что ж, тем лучше. Думаешь, он там и останется?» «Климанс в этом уверена. У меня-то еще остались сомнения, но что делать? Буду жить с ними. Если информация подтвердится, труднее всех придется тебе». «Почему это?» «Потому что ты, кажется, считаешь, что теперь наше совместное проживание дало крен». «А разве это не так? Когда мы жили двумя парами, в доме царило равновесие». «Но его можно восстановить, если Хлоя...» «Боюсь, это уже не актуально». «Может быть, но ты же не собираешься коротать свой век в одиночестве». «Я так думаю, это ненадолго. Вот оправишься от шока и начнешь интересоваться другими женщинами». «Возможно». «Наверняка». Виржил протянул пустой бокал Люку, который наполнил его до середины со словами: «Если я тебя правильно понял, мы, вероятно, так упорно хотели жить вместе, потому что не вполне повзрослели. Все еще воображали себя беззаботными школярами и приятелями». «Мы с тобой не приятели», — возразил Виржил. «Ты мой самый близкий друг, почти брат. А я крестный отец двух твоих дочерей. И еще мы оба взрослые мужчины, которые постепенно стареют. К тому же у нас полно всяких обязанностей». «Согласен. Так вот, я еще раз тебя спрашиваю, как нам поступить? Когда я решил уехать из шале, ты сказал, что уважаешь мой выбор. И если ты теперь захочешь его покинуть, я приму это точно так же». Несколько мгновений Виржил молча смотрел на Люка. А когда заговорил, его голос звучал непривычно серьезно. «Я считаю, что нам придется рассмотреть, не торопясь, чтобы поступить как можно разумнее, возможность перемен в нашем образе жизни. Определить каждому со своей стороны, но одновременно, какое жилье будет лучше всего соответствовать твоим и моим жизненным планам, с условием, что мы поселимся недалеко друг от друга. Думаю, что это вполне реально. Конечно, никакой срочности теперь нет, но заняться этим нужно, не откладывая. Потому что если мне все-таки удастся создать семью, мы рискуем столкнуться с проблемами. Так разве не лучше заранее все предусмотреть, чтобы избежать их?» «Но у нас же никогда не было проблем». «Слишком много нерешенных вопросов, Люк. Кто станет женщиной моей жизни? Где гарантия, что Климанс и эта потенциальная незнакомка будут ладить между собой, живя под одной крышей? В понимании Климанс, жена — это хозяйка дома, а такое звание ни с кем не делится. Филиппине это было безразлично, тем более, что она поселилась в шале много позже нас. Но с другой все может обернуться совсем иначе. Так давай не будем рисковать и ссориться по пустякам». Люк побледнел. Казалось, его внезапно одолела тревога. Но Виржил успокоил его сердечной улыбкой и продолжил: «Я знаю, как вы оба относитесь к этому шале. Тем не менее, оно является совместным владением. Давай рассмотрим эту ситуацию под другим углом. Если вы захотите оставить что-нибудь в наследство своим дочерям, то разве не самое лучшее вложиться в такую собственность?» «Ну до чего же ты рассудителен?» С горькой иронией бросил Люк. «Я просто забочусь о тебе. О вас обоих. А вернее, о вас четверых. И не хочу, чтобы наши отношения омрачила какая-то тень, какая-то неловкость, какая-то двусмысленность». Люк встал с краешка стола и начал мерить шагами тесную комнатку. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но прежде всего тебе следовало бы объяснить это Климанс». «Почему именно мне?» «Потому что это твои аргументы». «А Климанс твоя жена». «Вспомни, она не хотела в одиночку нести ответственность за это дело, продажу шале, которая казалась неизбежной из-за нее и ее прошлого, и поэтому сейчас прислушается к другой версии. Люк стоял с замкнутым лицом, никак не реагируя, и Вержил счел нужным разъяснить ему свою мысль. «Вот послушай, когда мы ужинаем втроем, у меня иногда возникает ощущение, что я лишний. Племанс угадывает мои мысли и прилагает все усилия к тому, чтобы я чувствовал себя хорошо. Но это же ненормально». «Ну, честно говоря, в твоих словах есть доля истины», — ответил Люк и, прекратив хождение из угла в угол, привалился к ближайшей стене. Он долго молчал, потом промолвил с натянутой улыбкой. «Признайся, Вержил, может, ты затеял весь этот разговор только по одной причине, чтобы иметь возможность вернуться к Хлое?» «Не беспокойся, у меня еще осталось достаточно самолюбия, чтобы никогда больше не переступать порог ее агентства. Впрочем, она и не примет нас всерьез. Мы слишком долго морочили ей голову нашей проблемой с шале. С этим мы обратимся к другим риэлторам». Люк вернулся к столу, вылил остатки шампанского в свой бокал и выпил его маленькими глотками. Друзья обменялись долгими взглядами, ни один из них не хотел нарушать размышления другого. «Ну что, пойдем обедать?» — предложил, наконец, Вержил. Как всегда после долгого спора, они так или иначе приходили к согласию. Самое главное заключалось не в том, чтобы сохранить шале. Важнее было сохранить 20-летнюю дружбу и взаимное доверие. «Где ты хочешь пообедать? Только учти, что я должен сюда вернуться самое позднее, в половине третьего». «Выбирай сам, ведь это ты меня приглашаешь. Только не в какую-нибудь забегаловку, не скупись. Напоминаю, что ты мне обещал настоящий пир холостяков». Люк возвел глаза к потолку и открыл дверь кабинета. «И вдобавок ко всему, я еще должен утешать тебя в твоих любовных горестях. Или, вернее, в твоей первой любовной горести. Это в твоем-то почтенном возрасте». И они вывалились из кабинета, смеясь и обмениваясь тумаками, как парочка веселых сообщников.